Глава восьмая. Сговор. Яна. «Пап!» Как обухом по голове огревает, настолько неожиданно раздается это слово из уст племянника. Сердце, как назло, ускоряет свой бег, и его стук звучит для меня словно набат, взывающий к осторожности. Уверена, Тим оговорился, иначе и быть не может. Правда, о его рождении известно только мне. Он скучает по Андрею, и вот результат. Как же ему не хватает общения с отцом, того редкого мужского внимания, которое получал от Исаева, а теперь ищет недостающего в компании Жени. Из-за звона в ушах, на секунду сжимая веки, пытаясь сглотнуть слюну, тем самым уменьшить давление страха в висках и как можно быстрее прийти в себя, не выдавая паники. «Скучал?» Мягкий, ласковый голос Жени, обращенный к собственному сыну, укладывает меня на лопатки. Муки совести не будут давать мне покоя до той поры, пока эти двое мужчин не обретут друг друга. Видит Бог, я пыталась. Но с некоторых пор все слишком усложнилось для нас всех. «Ага, очень», – не задумываясь, отвечает Тим. «Иди-ка сюда, герой». Не отпуская мою талию, Женя склоняется к сыну и проворно подхватывает его под попу одной рукой. Тим вмиг оказывается на руках у отца. Прижимая мальчика к груди, гонщик позволяет мне первой покинуть помещение бассейна. Дружной командой направляемся в главную часть дома. «Зень, поиграй со мной. Девочки войнушки не любят. Мне уже надоело лизовать. А папа со мной не играет. Он все время занят. Ян, а где мама с папой? Я уже соскучился. Долго они еще будут в командировке?» Очередной вопрос Тима вгоняет меня в ступор. Вскидываю на Женю растерянный взгляд, но так и не успеваю ничего ответить. Гонщик первым исправляет положение, переключая внимание ребенка на другое. «Как у тебя с Женечкой дела? Больше не спорите?» «Не, тетя Лела не разрешает, ругается на нас». «Тетю Леру нужно слушаться, старик». Коридор заканчивается быстрее, чем мне бы этого хотелось. Входим в холл, за ним попадаем в уютную гостиную. «Давай-ка Янку в кресло посадим, затем поиграем». «Жень, давай не сегодня». Вяло протестую, желая поскорее убраться отсюда. Хочется зарыться с Тимом под одеяло и проспать до обеда. «Ян, но почему?» Огорченно протягивает племянник, вцепляясь крепкой хваткой за шею отца. Не знаю, почему начинаю заводиться. Не могу найти оправдание внезапно накрывающим меня отрицательным чувством. «Тим, по...» Прикусываю язык, тотчас же исправляясь. Женя устал. И дядя Валентин тоже. Взрослым пора отдохнуть. Поужинайте с Женечкой, и мы уедем домой. «Куда домой? К маме и папе?» С надеждой в голосе задает вопрос. «К дяде Жене». Устало произношу, замечая вышедших из кабинета Валентина с дочерью на руках. «Мы ненадолго, малыш». Хрипловатый голос Захарова опаляет мой висок. «Обещаю. Дай нам минут 10, затем переоденешься, и все приступим к ужину. Тимыч, выбирай игру». Довольно улыбается ребенку, подводя меня к большому и мягкому креслу рядом с камином. Присаживаюсь в него, с интересом наблюдая за поведением и эмоциями отца и сына. Господи, они сейчас так похожи друг на друга, что стоит кому-то чуточку внимательнее приглядеться, и тайна откроется сама по себе. «Хочу войнушку», – заявляет Тим, гипнотизируя глаза Жени. «Можно я буду полицейским, а ты преступником? Только у меня оружия нет. Надо что-нибудь придумать». «Как это нет? А вон там что?» Гонщик указывает рукой на только что доставленные охранниками коробки. «А ну-ка, бегите с Женечкой к дивану, посмотрите, что взрослые для вас купили». «Ух тыска! Еще подалки!» Радостно восклицает Тим, буквально вырываясь из отцовских объятий. «А чего в коробках?» «Откроешь и увидишь». Мужчина ставит непосед на пол, те с низкого старта рвут к подаркам, словно ошалелые. Пространство тотчас наполняется звонкой детской радостью, звуком разрываемой в спешке бумаги, вскриками, охами, писком восторга. «Ула, пистолет! Зень, давай ты будешь глобить банк!» Вытаскивает из коробки пластиковое оружие, ремень с наручниками, полицейскую дубинку и прочий реквизит, не обращая внимания на Женечкину плюшевую игрушку нежного персикового цвета. Довольная девочка зарывается лицом в пушистую мордочку огромной гориллы и ласково трется носиком, сжимая ее в объятиях. «Зень, а денег настоящих даст для иглы?» Вопрос Тима приводит меня в замешательство. Видимо, вспомнил свою копилку, в которой часто бросал подаренные взрослыми монетки. «Много?» «А сколько не жалко?» «Вот же маленький хитрец». «Отдам все, что есть при себе. А кто сегодня у нас кассир? Женечка?» Евгений снимает с себя пальто, достает из кармана кожаное портмоне и переводит прищуренный от улыбки взгляд на свою крестницу. «Не, она тоже будет полицейским», – решает за нее Тим. «Мне нужен напалник. Зенька, выбивай его хочешь». Женя не теряется. Зажимая подмышкой лапу гориллы, с интересом примеряет на себя полицейскую фуражку, попутно изучая содержимое набора. Боже, два маленьких сорванца. Им только идею подкинь, и весь дом на уши поставят. «Яну берите. С нее выйдет отличный кассир». Неожиданное решение Валентина отнюдь не вызывает у меня восторга. В любой другой день я бы с радостью поиграла с ребятами. Но только не сегодня. Хочется тишины и покоя. «Отличная идея», – соглашается Евгений, опуская пальто на подлокотник дивана. «Янка, подыграешь нам немножко?» «Нет». Чувствую подвох в его глубоком голосе. Идея расшевелить меня закончится неудачной попыткой. Сегодня я пас. Плотнее кутаюсь в теплый халат, поджимая под себя ноги. Напрасно пытаюсь расслабиться после стольких потрясений. «Уверена?» «Абсолютно. Я лучше со стороны понаблюдаю, как ребята справятся с задачей полицейских». Негромко добавляю, сворачиваясь калачиком в мягком кресле. «Мне нужен заложник», – поясняет Дженни, сокращая между нами пространство. «Вал неповоротлив. А Лерку я прятать не могу, она не моя женщина. Так что придется соглашаться, малыш». Взгляд Дженни касается моего лица, плавно опускаясь на губы. Инстинктивно облизываю их, ощущая под кожей жар. Только этого мне сейчас не хватало. Чувствую, как меня накрывает. Тянет к нему с новой, неподвластной контролю силой. Я будто под гипнозом слежу за каждым его движением тела, за тем, как меняется цвет его янтарных глаз. Мне так хочется разглядеть в них любовь, но вместо этого красноватым медным оттенком в них полыхает похоть и больше ничего. «Тим, значит так, все деньги я отдаю Янке», – добавляет он, подходя ко мне. Останавливается напротив, вставляя свой кошелек в мои руки. «Но учти, старик, я их украду вместе с очаровательным кассиром и хорошенько спрячусь, так что тебе придется отлично попотеть, чтобы в первую очередь найти и спасти заложницу. Иначе...» Глаза Евгения мгновенно темнеют от какой-то новой сумасшедшей идеи. Между бровями на лбу вырисовывается вертикальная озабоченная морщинка. «Мы спасем Яну. Спасем. Мы с Зенькой тебя листуем и выглаем. Ян, ну поиграй с нами, пожалуйста. Чего тебе жалко, что ли?» – уговаривает племянник. «Ну все». Женя рывком подхватывает меня на руки. «С ума сошел!» Безотчетно обвиваю руками его крепкую шею и прижимаюсь к нему так тесно, что голова начинает кружиться от ударившего в ноздри его родного запаха. «Бегите в отделение полиции. К маме и Лере на кухню. И считайте до 10». Не дожидаясь ответа детей, разворачивается и шагает за угол к лестнице, которая ведет на второй этаж. «Ян, ну покричи уже детям», – шепчет на ухо. «Сложно подыграть». Растерянная от происходящего, краснея с головы до пят, втягиваю побольше воздуха и выпаливаю первое, что приходит на ум, стараясь не замечать никого вокруг нас двоих. Тим! Ой, товарищи полицейские, спасите, меня похищают! Банк грабят!» Впиваюсь хмурым взглядом в лицо непробиваемого мужчины, озаренное сногсшибательной улыбкой. «Доволен?» Рычу. «Еще бы!» «Господи, ты серьезно?» Задаю бесполезный вопрос, оказываясь с ним наедине в просторной кладовке. Как только за нами захлопывается дверь, мы погружаемся в полную тишину, окутанную темнотой и наполненную нашим сбивчивым шумным дыханием. «Ты сумасшедший, Жень!» Шепчу ему в висок, покрываясь предательскими мурашками. «Знаю», —